Стихи. Баллады. Как стать сильнее? Написано во время ураганного ветра. Высокие деревья да с тонкими стволами спокойно себе жили, без стрессов и без бурь. Но налетели ветры. Деревьям было сложно стоять и не сломаться, склоняясь до земли. Кто выжил в жуткой схватке, обрел вдобавок силу. Растет мускулатура от трудностей и бед. Не будем же сдаваться, подобно тем деревьям, что стали лишь сильнее, качаясь на ветру. 28 июня 2021 года.